Это было очень глупо. Но они попросили, и я не мог не встретиться с ними. Глупо не проверять ауру приходящих. Я не могу демонстрировать подданным такое недоверие. Тем, кто погиб сегодня, безусловно, важны ваши принципы, Франц. Замечание прозвучало очень мягко и потому неимоверно жестко. Резануло по душе раскаленным до красна скальпелем, заставило вздрогнуть, но не заставило ответить. Дегир знал, что собеседник прав. Абсолютно прав. Создается впечатление, что Темный двор готовился к подобному развитию событий. Негромко произнес великий магистр, мягко меняя тему. С того дня, как стало ясно, что Ерга вернулся, не стал скрывать Сантьего. Догадывались, что он вас переиграет? Знали, что он переиграет вас. Вы всегда ставите против нас. Всегда ставим на вашу слабость. И никогда не ошибаетесь. Увы. Сантьего помолчал, задумчиво рассматривая на просвет бокал с красным. Но в данном случае ошибиться было невозможно. «Потому что мы говорим о бывшем князе Нави?» — не удержался Дегир. «Потому что мы говорим о первом князе Нави», — спокойно уточнил комиссар Темного двора. «Мы говорим о том, кто вытащил Навь из ада родной планеты, повел в совершенно безнадежную войну против асуров и победил в ней». «Но потом он проиграл», — напомнил Франц, — «Нави». «И потому так сильно жаждет реванша». Мужчины помолчали, глядя друг другу в глаза, после чего Дегир спросил. «Ваша оценка?» «Событие развивается по наихудшему сценарию», — не стал скрывать Сантьего. «И что вы делаете?» «Притворяюсь мертвым». Они оба знали, что великий магистр спрашивает о другом. Его интересовали планы Темного двора, но комиссар показал, что делиться ими пока не собирается. И Дегир принял правила игры. «Как у вас получилось обмануть Ергу?» «Это было сложно, и мне...» Комиссар запнулся. «Мне пришлось умереть». «Сымитировать смерть?» «Можно сказать и так». После небольшой паузы кивнул Сантьего, который не испытывал желания вдаваться в подробности. «Я благодарен за то, что вы не стали скрывать от меня свое счастливое воскрешение. У меня нет оснований не доверять вам, Франц, и своим появлением я показал, что Темный двор играет честно, с вами. Ведь если случится так, что вы окажетесь в руках Ерги, наш план рухнет». «Я постараюсь не оказаться в руках Ерги», — тихо ответил Дегир. «Я знаю, что произойдет в этом случае, и я считаю, что лучше умереть». «Мы все так считаем», — в тон ему произнес Сантьего. «Тогда чего мы ждем?» — с неожиданным жаром поинтересовался Франц. «Почему затаились?» «Мы не ждем, а организуем полноценное сопротивление новому порядку». «А не лучше сразу ударить?» «По кому?» — негромко спросил Сантьего, и великий магистр осекся. Помолчал, попытался выдвинуть аргумент. «Каждое мгновение Ерга обращает кого-то в своего сторонника, в преданного раба. И сегодня я видел, как его слуги убивали женщин, своих женщин, в жилах которых текла такая же кровь. И теперь...» Франц вновь посмотрел в черные глаза Сантьяги. «Я больше не испытываю к ним жалости». «Слово князя — очень сложный и трудоемкий аркан», — медленно ответил комиссар Темного двора. «По нашим оценкам, Ерга не способен произносить его чаще 1-2 раз в день. Да и вряд ли сейчас у него есть время заниматься обращением на регулярной основе». «Зато он обращает лучших», — угрюмо произнес великий магистр, — «самых сильных магов». «Они предпочли покинуть тайный город. Он обращает других. Когда Ерга умрет, у обращенных исчезнет объект обожания. И чары рассеются?» «Нет, конечно. Но идол будет повержен, а им придется как-то жить дальше. Будут грустить по нему в глубине души, но жить дальше». «Хотите сказать, что они перестанут представлять угрозу?» — прищурился великий магистр. «Во-первых, у них исчезнет знамя», — объяснил комиссар. «Во-вторых, исчезнет лидер, их рулевой. А сами по себе они немного туповаты, как вы наверняка заметили, и просто-напросто не смогут организовать серьезную фронду». С этим невозможно было не согласиться. Но поскольку Дагир не рассматривал происходящее под таким углом, ему потребовалось время на раздумье. «Уничтожим самых одиозных», — бесстрастно продолжил Сантьяго. «Остальные умрут сами. Однажды». «Тогда почему не атаковать сейчас?» — повторил Дагир. Чем вызвал у комиссара некоторое удивление. Сантьяго рассчитывал, что собеседник сам просчитает причину странной на первый взгляд заминки. Тем не менее, ответ прозвучал. «По той причине, по которой у нас существуют три великих дома, Франц». «Источник», — пробормотал великий магистр, коря себя за недогадливость. «Да, Франц, мы не спешим из-за источника магической энергии. Сейчас Ерга полностью контролирует колодец дождей. А значит, почувствовав, что проигрывает, он использует источник в качестве последнего оружия. Или орудие шантажа. А вы? Мы заинтересованы в безусловной гибели первого князя, поэтому сейчас будем действовать на тактическом уровне так, как действовал сам Ерга. Обложим его со всех сторон и доберемся до колодца дождей. Нам нужно выбить из его рук это оружие. А до тех пор? А до тех пор, Франц, вы продолжите собирать своих сторонников и поддерживать в них огонь веры в нашу победу».